кои-то веки сумел нормально прицелиться и выстрелить. Похоже, благословение еще действовало так, как бронебойная формула пробила щит вместе с грудью врага. Второй выстрел лишь ударился о щит мага, но поскольку помимо меня его избрали целью еще пятеро, его тело без рук и ног улетело в море. Еще один, походу почуяв опасность, начал маневрировать, отчего я, преследуя его, выпустил три пули мимо, а потом его снесло залпом, наверное, выстрелов в 10. Посмотрев в ту сторону, увидел, что стреляли маги, освободившиеся от груза торпед. Проследив взглядом по направлению их движения, увидел ровные линии пузырьков, ну или чего-то подобного, а дальше темные пятна торпед, что довольно быстро плыли под водой. С кораблей начали стрелять по ним прямой наводкой, а сами суда, похоже, пытаться поворачиваться в сторону, а некоторые ускориться. Тут, совсем рядом, поднялся огромный столб воды, окативший меня ею и даже отбросивший куда-то. Не сразу, но стабилизировать полет удалось, правда, чуть не переломал себе руки и ноги, так сильно меня закрутило, что казалось, их сейчас оторвет. Да еще и в ушах закричал напарник: «Берегись!» Вначале я ничего не понял, вроде вокруг было чисто, но тут осознал, что все еще куда-то лечу, и вместо того, чтобы остановиться, просто посмотрел куда. В следующую секунду, ну или мне так показалось, мое лицо столкнулось со стеклом окна мостика какого-то корабля, а после я вместе с осколками влетел внутрь. Голова трещала страшнее, чем в прошлый раз, да еще и ладонь порезал при первой попытке встать, уже после ощутил кровь во рту и в целом на лице. Вторая попытка встать увенчалась успехом, хотя, похоже, кружилась голова, я все равно ощутил чувство дежавю. Тем более магический щит от удара водой и столкновения снова слетел. «Здравствуйте», — склонил я голову, видя, как офицеры и моряки королевского флота глазеют на меня. «Убейте ее», — прокричал, наверное, капитан Рас с самыми богато украшенными погонами. Я снова где-то проебал винтовку, потому, вытащив пистолет, сразу начал стрелять, уже на автомате активируя бронебойные формулы, что были заранее вложены в пули. Двум мужикам в разных пропорциях оторвало головы, одному насквозь пробило грудь, а тому, что стоял за ним, оторвало руку. Причем вместо того, чтобы, как и все, упасть, он с криком куда-то побежал, держась за то, что осталось, забрызгивая полы окружающих кровью. Один особо шустрый, врезал мне кулаком по лицу, не рассчитал расстояние и прошел вскользь, отчего мой выстрел в него прошел ниже и оторвал тому все, что ниже торса, и ноги еще двоим позади. По мне начали стрелять из пистолета. Мои два последних выстрела разворотили какое-то оборудование и проделали дыру в стене, патроны закончились. На меня как раз бежал моряк с винтовкой и штыком на ее стволе, я попытался нанести по ней удар пистолетом, но не попал, так как враг поскользнулся на крови и упал сам. Времени на него не было, потому, прыгнув на него, встал ему на грудь и еще ударил ногой по лицу. Тут меня обхватили сзади и воткнули в плечо нож, но вроде не глубоко, да и я врезал нападавшему рукоятью пистолета по виску. Он отпустил, но меня тут же атаковали двое других, один просто схватил за руку, другой протаранил и прижал к стене. Я наложил формулу «Острота» на ладони и разрубил обоих. Капитан открыл огонь из револьвера, но я успел отпрыгнуть в сторону, пусть и с падением на пол. Тут же меня стали пинать ногами как минимум двое, я сжался, прикрыв голову руками, после чего в помещении прогремел взрыв. «Сью, лейтенант!» — раздался чей-то крик. Я оказался под несколькими трупами и смог встать только когда один из них сбросили и помогли мне подняться. Передо мной был мой напарник и имперский маг, похожий на Вайса, собственно, он же и продолжил. «Быстрее, нужно!» Корабль затрясло, в передней его части, ближе к носу, прогремел мощный взрыв. Скорее всего, торпеда, так что тянуть не стали и вылетели наружу. Тут же обнаружилась Серебрякова, что стреляла по вооруженным морякам на палубе и все вместе. Меня, по сути, тащил напарник, так как голова по-прежнему болела, да и глаза заливала кровью. Но, не удержавшись, я как мог, обтер лицо рукавом и осмотрелся. В этот самый момент пара торпед врезалась в борт особо крупного корабля, и если первая просто взорвалась, то вторая взорвалась так, словно в ней разгорелось небольшое солнце. От этого корабль разломило пополам. Тем не менее, вместе с этим зрелищем было видно и то, как многие торпеды взрываются в воде от обстрела, просто врезаются в борта и ничего не происходит, и проплывают мимо кораблей, не причинив им ущерба. Мне удалось увидеть еще 8 попаданий по ближайшим трем судам, которые сразу начали крениться на бок. Вдали взрыв, похоже обычный, подбросил орудийную башню на носу вверх и разорвал весь корабль серией взрывов, а еще один взрыв, подобный солнцу, распополомил другой, похожий на него. «Внимание, всем союзным силам отступить, подготовиться к ударной волне», раздался голос Дегуршафт по общей связи, не предвещавший ничего хорошего. Это понял не только я. Все имперские маги резко повернули и полетели в сторону берега. Некоторые прикрывали тех, кто тащил раненых или поднимал подбитых из воды. Позади же творилось нечто страшное. Десятки кораблей тонули и дымились, тысячи моряков пытались спастись из воды, но поскольку спасательных лодок были лишь десятки, некоторые пытались забраться по веревочным лестницам и просто канатам прямо на целые корабли. Маги ок нас не преследовали, часть явно держали на прицеле, но лишь для того, чтобы прикрыть тех, кто вытаскивал из воды других магов или моряков. Если я правильно понял, флот врага стал поворачивать, смещаясь дальше от берега. Это я заметил в тот момент, когда мы подбирали одного из наших из воды, а потом с неба прилетели огоньки. Посреди королевского фата прогремели 4 мощных взрыва. Чем-то они походили на ядерные, но потом я узнал в них тот, что видел в первой серии аниме и тот, что ранее произошел в порту. Целых 4 магических диффузионных взрыва, которые по своему принципу похожи на термобарические. Большинство из тех, кто тонул в воде, пытался им помочь и просто находился на палубах кораблей в районах взрывов, погибли. По воде и небу прошла ударная волна, отбросившая нас назад, несмотря на то, что мы выставили перед собой усиленные щиты. К своему стыду, зная, что произошло, я отреагировал на это просто. Ну ни хрена себе, а с этого начать нельзя было. Неудивительно, что окружающие посмотрели на меня, как на придурка. Вайс сказал, будто я и сам не заметил. У нее серьезные ранения. Нужно срочно доставить к врачу. Все, уходим. Мы полетели к городу-порту, а позади остался горящий флот ок с десятками тонущих кораблей и тысячами трупов. «Да, неплохо получилось», — произнесла Таня, наблюдая за тем, как целые корабли королевского флота направляют для спасения тех судов, что около минут назад лишились значительной части экипажа. Правда, в центре удара все же были корабли с десантом, и там жертв тоже должно быть предостаточно. Изначальный план предполагал атаку магическими диффузионными взрывами в самом начале, еще до того, как полк магов доберется до цели. Но поскольку ее включили в состав тех, кто планировал операцию, она предложила ее изменить. Зная, что ПВО на флоте только заграждается, он заранее знал, что самолеты с торпедами смогут прорваться к цели и что уже это новшество позволит добиться хорошего результата. Да и магам местные ПВО не особо помешают, особенно тем, что прошли спецподготовку. Кроме того, из-за того, что магическая сигнатура Мэри похожа на его сигнатуру, и того, что он вещал по рации через нее, враги, скорее всего, посчитали, что это анарийский дьявол, а значит, решили, что атака магов здесь главная. Собственно, все это сработало как надо, маги хорошо отвлекли на себя внимание, а удары торпедами магов, самолетов и подлодок нанесли существенный ущерб. Вот только помимо основной цели атаки, дать подлодкам выйти из портов, после чего те еще долгое время будут кошмарить флот королевства, благодаря Тане Дегуршафт была обозначена и еще одна дополнительная. Частично это было связано с ее работой «Победа через уничтожение живой силы врага», которую он недавно подготовил и отправил в стратегический штаб, частично с тем, что уже удалось провернуть в прошлом на Рейнском фронте. Враг сможет отремонтировать поврежденные корабли, а на верфях уже строит новые, более современные, а вот пополнить потери военных специалистов будет более проблематично. Собственно, потому козырь Райха в виде диффузионных взрывов был применен по тем целям и в тот момент, когда от них погибнет как можно больше вражеских солдат. В итоге и эта задача была выполнена, что сулило этой операции огромный успех. Что же касалось самого козыря, то им империя была обязана совсем не рейнскому дьяволу, а тому, что несмотря на то, что магов, способных использовать МДВ, можно было посчитать по пальцам двух рук, 4 из них были именно в Райхе. Потому не один, а сразу 4 взрыва накрыли флот врага, нанеся ему колоссальные потери, чего даже с благословением она не смогла бы добиться в одиночку. Правда, после использования формулы, лишь она могла чувствовать себя нормально и не ощущать истощившейся маны, но сейчас это не так важно. Трое других, один маг в звании генерала и два полковника, причем и генерал с одним полковником имели уже преклонный возраст, явно израсходовали почти всю свою ману, и потому она вызвала сопровождение, чтобы им помогли добраться до базы. Но сейчас девочка все больше понимала, что больше рада не тому, что операция закончилась удачно, а тому, что не пришлось сражаться, рискуя собой, лишь наблюдать и командовать, хоть и под обстрелом, но, по сути, из безопасного тыла. Ну и под конец настроение немного приподнял тот русский, ну или Мэри Сью, который не оказался таким же безумцем, обманутым Иксом, как ее отец, а наоборот показал, что может быть полезен и вообще, похоже, является неплохим бойцом. Да, он видел ряд ошибок и их результаты через бинокль, но это поправимо. Спустя столько времени на войне и спустя столько боев, Таня уже могла по первому бою определять, выйдет что-то из мага-новичка или нет, и получалось, что у этого человека были задатки хорошего мага. Кроме того, она не могла позволить себе упустить шанс отомстить Иксу и, возможно, спастись, если не от смерти, то хотя бы от окончательной смерти и от риска, что здесь и сейчас поджидал ее на каждом шагу. Не просто же так их магические сигнатуры очень похожи. Да и если он не врет, то существо М кажется более адекватным, раз не пытается называть себя богом, хотя лучше бы все эти их игры были подальше, прошептала Дегуршафт тихо. Подполковник Дегуршафт, вас что-то беспокоит? Не думаю, что после такого бриты решатся продолжать блокаду, особенно под постоянными ударами подводных лодок, произнес генерал с седыми волосами и карими глазами, вытирая лицо платком от пота. Возможно, если бы продолжили атаку, мы бы могли уничтожить и другие их корабли. Они не могут это не понимать. Прошу прощения, генерал, но несколько удачных попаданий торпед не в счет. Большинство кораблей, что стояли на рейде, целы или имеют лишь поверхностные повреждения. С такими силами они по-прежнему успешно могут помешать нашему флоту выйти в море. Подлодки будут наносить удары, но на это потребуется время, а королевство все еще остается сильнейшей морской державой в мире. Даже после такого поражения этот их флот может продолжать бой, а наши маги израсходовали большую часть своей маны, да и торпед сейчас у нас мало, ответила девочка серьезным голосом. Сегодняшний бой лишь небольшой шаг, что позволит нам разбить их флот в будущем. Он показал им, что мы можем наносить им серьезный ущерб, и следующего нападения они будут бояться, в то же время понимая, что пока их флот цел, мы не сможем победить их. Мужчина помолчал немного, после чего ответил, убирая платок в карман. Пожалуй, да, я соглашусь с вами, извините, мои выводы были преждевременны. Нам пора, пока их маги и зенитчики не пришли в себя, сказал полковник, что был моложе и пока что был действующим военным, отчего сохранял сосредоточенность и бдительность. Таня бросила взгляд на первый взвод второй роты своего батальона, что прибыл для сопровождения, и ответила, да, отступаем, задание выполнено. Империя Райх, зона ответственности центральной армии, Берун. Генерал-майор Рюдерсдорф закурил сигару и вновь окинул взглядом карту, лежащую на столе, говоря, замечательно, если исходить из отчета о сражении, еще 2-3 таких атаки и урон, полученный Гранд-флотом, не позволит ему далее поддерживать блокаду, особенно если учитывать, что подлодки уже этой ночью потопили один из их крейсеров. Хочу заметить, что мы израсходовали больше половины запаса новых моделей торпед, старые образцы менее эффективны, так как склонны взрываться, не дойдя до цели, вставил бригадный генерал Зиптюр. Враг, без сомнения, учтет эту атаку и разработает контрмеры, а подкрепление, что идет к нему, восполнит потери в кораблях, что он понес, за исключением сил десанта, но тут даже я не представляю, что они собирались с ними делать, учитывая наши прибрежные укрепления и подавляющее превосходство в сухопутных войсках в данном районе. Возможно, они хотели использовать высадку как отвлекающий маневр или же высадить их в развалинах города порта после того, как все бы там разбомбили, решил добавить подполковник Рюгин. Возможно, но это крайне опрометчиво. Мы бы легко их раздавили, да и город-порт им не уничтожить, так как там располагается почти весь наш флот, ответил Зиптюр, после чего продолжил. Маги нужны нам в других местах, особенно 203-й батальон. Эта атака лишь создает видимость наших возможных сил и действий, но нам не хватает ресурсов и сил из-за потерь, что мы понесли с начала войны. Я озвучил то, что будет видеть враг, а атаки подлодок дополнительно убедят его в этом. Даже если блокада не будет снята сразу, через некоторое время они ее снимут, генерал-майор вновь выпустил облако табачного дыма, и тогда наш флот будет свободен. Троица замолчала, смотря на карту Европы и ближайших морей, снова обдумывая возможности применения флота, что пока заперт, и той ее части, что находилась в других портах. Но прямоугольников, обозначающих флоты и флотилии врага, все ровно было немало в ближайших водах. Бригадный генерал, наконец, произнес: «Ты правда хочешь вывести основные силы флота в море? Возможно, он поможет нам в операции по атаке островов Ок», — ответил Рюдерсдорф задумчиво. «Оставим флот нашим адмиралам, им лучше знать свои возможности и то, как они смогут выполнить поставленные перед ними задачи. Но с Ла-Манши нужно что-то делать. Ок продолжает бомбардировки, особенно портов и крупных городов, а с недавних пор начали забрасывать отряды диверсантов. Силы сопротивления новой республики В. Республики и так растут, а еще эти к ним присоединяются и агитируют мирных жителей. В общем, нужно что-то делать уже сейчас. Мне кажется, проблема с сопротивлением останется, пока существует проблема с новой республикой», — ответил Зиптюр тихо, отпив воды из бокала. «Как и с воздушными атаками Ок. И с тем сейчас мы не можем ничего поделать, только сдерживать. Ряд операций готовится, но нужно ждать». «Какие, если не секрет?» — с ухмылкой спросил генерал. «Недалеко от Ла-Манши строится несколько площадок для запуска Фау-1, идет подготовка к масштабному воздушному десанту для захвата плацдарма на островах, но пока у них есть флот, это не имеет особого смысла, хотя верховное командование, похоже, считает иначе», — ответил собеседник. «Сейчас мы ведем переговоры с рядом стран, что могут вступить в войну на нашей стороне. В приоритете государства с флотом. Я так понимаю, о том, что Аша тоже объявила нам войну, все как-то забыли», — уточнил генерал-майор. «А что ты с этим сделаешь?» — уточнил уже Зиптюр. «У нас проблемы с боевыми действиями в Африке и даже с островами Ок, а тут другой континент. Есть у меня пара идей, но нужно будет переговорить с разведкой и дипломатами», — загадочно произнес собеседник, вновь затянувшись сигарой. Посмотрев на карту, что не показывала обе Америки, добавил: «Но пока следует сосредоточиться на проблемах, что нам создает королевство. Они продолжат бомбардировки силами ВВС, флота и магов, а мы пока атаковать их территорию не можем. Каков статус битвы за Ла-Манши? Как долго это будет продолжаться? На данный момент бои продолжаются с разной периодичностью и интенсивностью. Нашим ВВС и магическим силам пока удается лишь частично сдерживать атаки противника и не получается прорваться на их территорию. Потеряны 3 полка магов и 5 полков ВВС различного назначения. Вражеские потери практически равнозначны или больше, но к ним постоянно прибывает подкрепление из США и колоний. Уже замечены истребители Тандерхакс и магические подразделения добровольческого корпуса», — сообщил Рюгин, открыв папку с бумагами на странице, отмеченной красной закладкой с цифрой 1. «Последние, кстати, замечены в рядах новой республики и, по неподтвержденным данным, среди бойцов сопротивления на основной территории республики». «В республике?» — не понял Зиптюр, даже приоткрыв глаза сильнее, чем обычно. «Скорее всего, их перебрасывают из ОК вместе с диверсионными группами и оружием для сопротивления. Из-за того, что они сражаются в своей форме, антиимперские настроения среди мирных граждан Франции растут», — продолжил подполковник. «Подождите, а разве дело было не в лидере сопротивления, Жанне Марии Люсьена, кажется?» — уточнил Рюдерсдорф. И в нем тоже прозвучал ответ. «Похоже, после фиаско в Москве, Аша и Альбион пытаются восстановить мнение общественности о добровольческом корпусе. Со всем этим нужно что-то делать», — вставил Зиптюр, и вновь наступила тишина. Рюгин, хоть и понимал, что два генерала прислушиваются к его мнению и трезво оценивают доводы за и против, старался не мешать им, когда они думают. Тишина длилась дольше предыдущей. Первым заговорил генерал-майор: «А как там лейтенант Мэри Сью? У меня есть отчет о ее действиях и рапорт подполковника Дегуршафт, которая, согласно вашей рекомендации, просит включить ее в состав 203-го магического батальона. Сама девушка после боя попала в госпиталь с крайне серьезным ранением. Пока неизвестно, насколько оно опасно для жизни», — как будто с сожалением ответил подполковник, и оба собеседника решили, что он сожалеет о том серьезном ранении. «В целом, в бою она показала себя хорошо, и все-таки Дегуршафт хороший солдат. Не просто исполнила приказ, а вначале проверила ее в бою, явно беспокоясь о своем подразделении и том, как пополнение повлияет на него», – произнес Рюдерсдорф, все так же задумчиво глядя на карту. «На данный момент, пока проблемой с флотом ОК занимаются дипломаты, следует максимально ослабить магические и воздушные силы врага на Ла-Манше. Следует перебросить туда 203-й батальон и дать им большую свободу действий. Если что, оттуда их можно будет направить и на другие направления, как на побережье, так и на территории республики». «Хорошая идея», – произнес бригадный генерал, тоже о чем-то думая. «Мне кажется, это сопротивление в ближайшее время создаст нам серьезные проблемы, особенно если учитывать, как активно наши враги снабжают их ресурсами и как усиленно мы вытягиваем из их страны все те же ресурсы». «Вот и займись этим», — ответил собеседник, вставая и туша сигару в пепельнице. «Но не забывай нашу основную задачу, мы должны понять, как нам одержать победу в этой войне. Возможно, стоит спросить у подполковника Дегуршафт, что она думает на этот счет», — произнес Зиптюр, также вставая и смотря на Рюгина. «Кажется, вы упоминали, что она в прошлом предсказывала нынешнее развитие событий в ходе какого-то разговора». Подполковник ответил не сразу, мгновение борясь с собой, но все же сказал: «Да, мы обсуждали с ней эту тему в тот день, когда все радовались победе. Если есть желание и возможность, ставьте лайки и оставляйте комментарии, это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее». Глава 15. Дорога на Ла-Манши. Империя Райх. Главная база флота открытого моря — город Порт Вильгельмсхавен. Насколько помню, одно из чудес, что наложил на тебя существо X, было что-то вроде неуязвимости от огня, пультом, думал я, лежа на столе и пытаясь отвлечься. Да даже мне понятно, что это что-то вроде метафоры, наверное, я просто не могу умереть от всего этого или мне прилетает меньше, чем должно. Наверное, также и очень усердно пыталась отвлечься Мэри, особенно когда врач начал разрезать форму ножницами в районе ее попы. Кстати, сам думаешь об этом, но игнорируешь тот факт, что если эти чудеса и правда есть, то как их даровали из твоих воспоминаний говорит о том, что это сделали несколько разных существ. Икс. Нет, он должен быть один. Если бы было не так, то существо М сказала бы, произнес я мысленно, лишь в процессе фразы поняв ответ на следующий вопрос девушки. «Ты в этом уверен?» – уточнила она, поежившись. «Ну если бы они были важны, то, наверное, упомянула бы. Скорее всего, они нечто вроде подчиненных или в моем мире много религий в отличие от этого, но нередко говорят о том, что Бог один, просто разные народы представляют его по-разному и, так как продолжительное время развивались по отдельности, создалось впечатление, что богов много», — вновь неуверенно заговорил я. «Здесь, наверное, нечто подобное боги из манги выглядят как наши, но тут-то религия не только одна, но и внешние ее атрибуты не похожи на те, что были у нас на католичество, конечно, смахивает, но символы иные вроде как. Надо узнать, как он говорил с японцем, тогда будет понятней. Ну уж надеюсь, а то...» Начала она, но тут по телу прошла судорога и боль, отчего мы вместе прокричали во весь голос. «Блядь, больно. Лежите спокойно, лейтенант», — ответил довольно молодой врач. «Причем парень, что-то делал надо мной. Можете не вести себя так, будто у вас шило вэ. Пошел нахер, остряк. Когда вытащишь, знаешь, куда я его тебе засуну? Туда, откуда не сможешь самостоятельно вытащить», — ответил я, поздно сообразив, что так или иначе меня слышали другие раненые маги, да и здоровые, в том числе из 203-го батальона. Примерно в это же время по заднице прошла еще одна волна боли, и я хорошо ощутил, что застрявший осколок вытащили, а после залили рану спиртом, судя по запаху и боли, отчего я чуть не закричал, но вовремя успел выместить свои эмоции ударом по столу. После, похоже, наложили повязку, быстро обмотав вокруг торса бинт, что ее удерживал. «Готово. Полежите так, сейчас придет маг-целитель». После этого направился куда-то с таким видом, будто я ему ничего обидного не сказала. Проигнорировал, или специально сделал так, чтобы я вышла из себя и слабо почувствовала момент извлечения. «А-а, вот оно как». Но он внезапно остановился и, обернувшись, спросил, одновременно с этим поправляя очки, будто стеснялся: «Можно вопрос? Мне сказали, что примерно полтора месяца назад у вас была рана плеча и живота, и еще до этого какое-то серьезное ранение на животе. Это правда?» «Ну да, а что?» — не понял я, попутно удивляясь тому, как быстро в Райхе успевают передавать информацию, все-таки интернета и мобильной связи тут пока еще нет. Ничего серьезного, просто у вас от них практически ничего не осталось, даже шрамы почти исчезли. Это удивительно, учитывая, как мало прошло времени. Да и сегодняшние раны выглядели так, словно им уже несколько дней, и они успели частично регенерировать. «Вы изучали медицинскую магию?» – произнес парень, крайне задумчиво для своего возраста. «Нет, но меня лечили магией», – ответил я, все еще не понимая, что конкретно его так заинтересовало. «А, ясно, должно быть, это были очень хорошие маги-целители», – ответил он, после чего, не прощаясь, ушел. «Видимо, обычные врачи не до конца понимают возможности магии, как и все остальные», – решил я, но тут же вспомнил. Хотя, одно из чудес, вроде бы, должно было быть быстрое исцеление. Подожди, я запуталась, вклинилась Мэри, и мои щеки вновь начали краснеть, так как, по сути, я лежал на столе за небольшим занавесом с разорванной задницей, то есть формой сзади, а новую пока не принесли. Хотя, сейчас она краснела меньше, чем когда Вайс заметил, что у нее что-то торчит из задницы. В чем, я в принципе был не против отвлечься от мыслей, о желании забыть, что меня по моей воле лапал мужик, причем в таком месте, что, ты, кажется, говорил, что бог типа даровал этому миру три чуда, которые из-за того, что он мудак, все попали в меня, так, начала она, с одной стороны, я начал немного гордиться, что в последнее время она стала более рассудительной и понятливой, что ли, меньше хныкала, говорила по делу и вообще стала серьезнее, с другой, поскольку, вроде как, я ответственен за это, я начал стыдиться не только того, что живу ее жизнью, но и того, что она начинает перенимать не слишком хорошие моменты поведения обычного русского мужика. Ну, там, грубость, матерные слова, что совсем не подходит молодой милой девушке. Она тем временем продолжала, он даровал, за что бы я ни взялась, будь то война или музыка, все будет получаться. Это раз. Так же, что я, вроде как, буду неуязвима перед огнем, другими физическими повреждениями и так далее. Это два. Мои раны будут исцеляться. Это три. А еще тогда, на корабле, я хотела стать сильным солдатом, чтобы помогать отцу сражаться с врагами мира во всем мире. Это уже четыре. Тебе не кажется, что тут что-то не сходится? Да и все как-то расплывчато звучит. Он что, даже считать не умеет? Ну, не нашел я что ответить сразу, отчего начал вспоминать события манги. Ну, во-первых, так было в манге, а этот мир похоже смесь аниме, манги и ранобэ. Так что, скорее всего, это мы что-то не так понимаем или я помню не так, как там было. Во-вторых же, чудо было три, хотя больше похоже на исполнение желаний. Первое загадал твой отец, второе твоя мать, и третье ты сама. Просто все они касались тебя и, видимо, Икс понадеялся на рандом, зря. Я, конечно, не тот человек, что может судить около божественное существо, но не предоставляю, каким тупым надо быть, чтобы допустить такое, или для него это просто мелочи, и он не уделил этому достаточно внимания. Кроме того, они звучат примерно так, но, по сути, понимать их можно по-разному. Неуязвимость может быть связана с исцелением. Там вообще вроде говорилось, что навредить тебе может лишь другое такое же чудо, хотя опять непонятно, имелось в виду именно навредить вообще или же навредить так, что ты погибнешь. А другое чудо, что он послал в Элиниум 95, произнесла она тихо и, судя по мыслям с эмоциями, снова вспоминая родителей. Как ни странно, теперь она меня вроде уже не винила за то, что мы здесь. Вошел маг-целитель. От обычных медиков вообще ничем не отличался, кроме наличия под шеей расчетного амулета. К моему счастью, женщина, сняв повязку, сразу начала что-то колдовать. Вроде и женщина, а вроде, что-то я совсем запутался, я же мужик в женском теле. Физически, особых проблем давно уже нет, а вот психические. Надо будет попросить существо М стереть все воспоминания об этом всем, а то еще вернусь домой и стану каким-нибудь придурком с нетрадиционной. Вот ответь мне, как так можно, если ты бог, ты ведь отвечаешь за тех, кто верит в тебя, помогать им должен, следить, а не превращать отца в безумца, слетевшего с катушек и забывшего о своей семье, а потом еще и его дочь следом за ним, не показав ей, каков мир на самом деле, даже пользуясь тем, что она не до конца все понимает и разбирается. Да и кто заставляет верить в себя? Бог. Разве, если ты бог, то ты не должен быть самым сильным и ни от чего не зависеть? Почему он так пользовался моей семьей? Почему все так?» Внезапно прервала мои размышления Мэри, причем довольно спокойным на вид голосом, что, если честно, напрягло даже больше, чем ее слова. Вообще-то она уже давно не поднимала настолько эпичных тем. Я совсем не силен в подобном и в самокопаниях в частности, потому тупо не придумал, что такого умного ответить, кроме «я простой». Ну, не совсем, но все-таки простой человек. Когда-нибудь сможешь сама спросить у Икса, а лучше у М, она кажется мне более адекватнее, да и похоже выше по званию или что-то вроде начальника, что-то вроде того. Готова, встряла в наш разговор, сама того не зная, врач. Я и не заметил, что она там делала, только сейчас понял, что раны на локте, щеке и заднице не болели. Девушка добавила: «Постарайтесь не напрягаться некоторое время. У вас хорошие показатели магической регенерации, так что лечение прошло хорошо». «В смысле, оно быстро заживает?» – уточнил я, видя, как Серебрякова принесла мне новый комплект формы. «Если коротко, то магу-целителю легче применять исцеляющую магию на том, у кого много своей маны и хорошие показатели регенерации, так как частично тут задействована и магия пациента. Кроме того, ранения у магов сами по себе заживают быстрее, чем у обычных людей, даже без использования формул для лечения», – ответила собеседница, поправляя очки, которые никак не скрывали серые мешки под ее глазами. «Мне надо идти к другим раненым. Спасибо, что защитили город». «Вам спасибо за помощь», — ответил я, вставая и внезапно осознавая ужасающий факт. «Твою мать, он мне трусы, гад, разрезал. Они же стоят, как...» В общем, я переоделся, сгреб старую одежду и часть экипировки, остальное помогла нести Серебрякова, после чего мы пошли в расположение. Шли молча, не в последнюю очередь потому, что последние слова я крикнул весьма громко и потому старался как можно скорее покинуть лазарет. Многие смотрели на меня, вот только мешала моя ноша и прихрамывание. Скорее не из-за раны, а из-за повязки, что сейчас находилось под одеждой. Но идти оказалось не так близко, из-за того, что я хромал, и я спросил первое, что пришло в голову: «Как Вайс?» «А, ну он, как бы, нормально», слишком неоднозначно ответила моя спутница. Дело было в том, что, когда он заметил осколок, торчащий из моей задницы, перед тем, как сообщить об этом, зачем-то попытался его вытащить, и в общем, я ощутил боль, но, обернувшись, почему-то решил, что меня шлепнули по попе, отчего врезал ему по лицу и лишь после узнал, в чем была причина. «Надеюсь, что ничего плохого не случилось», все-таки, Виша резко сменила тему. «Кстати, хочу поздравить. Это, конечно, пока еще секрет, но тебя и еще нескольких человек переводит в наш батальон. К сожалению, Григор погиб от прямого попадания артиллерийского снаряда, и есть раненые, на лечение которых потребуется время, да и предыдущие потери еще не были восполнены. Извините», — внезапно выперся из-за угла Вайс с фингалом на правом глазу. Вместе с ним вышли еще несколько боевых магов, одним из которых был тот блондин из аниме, имя которого я забыл. Будучи выше меня на две головы, заместитель Дегуршафт как будто поклонился и продолжил: «Прошу прощения за недавнее, не думал, что могу вас чем-то обидеть». «Ничего страшного, я подумала и поняла, что немного вспылила из-за боя», — ответил я, но не мог не воспользоваться ситуацией, тем более, девушки в моем мире постоянно так делают. «Раз у нас мир, может, поможете дамам?» «А, да, конечно, капитан и его друзья забрали нашу поклажу, и мы все вместе пошли в казарму. По пути ничего примечательного не случилось, отчасти из-за моего ответа на вопрос, что задал один из магов: а вы всегда так жестко реагируете, или это у вас ваше так принято?» «Вообще-то, моя родина Лига, Антанта», — удивил я всех в первый раз, скорее всего, не в последнюю очередь потому, что именно 203-й батальон внес очень весомый вклад в захват этой страны. После же второго, также сильно удивившего ответа, все молчали до самого конца пути. «И нет, ваше так не принято, видимо, я немного импульсивна. У казарм же, помимо какого-то нехорошего шевеления, что обычно бывает при срочной переброске или во время уборки всего расположения, нас поджидала Дегуршафт. Точнее, она разговаривала с каким-то офицером, стоя у входа, и в итоге подписала какие-то документы, что он ей показывал. Заметив нас, она повернулась в нашу сторону и посмотрела на меня. Я и ее подчиненные выпрямились по стойке смирно, После чего девочка заговорила: «Капитан Вайс, старший лейтенант Серебрякова, начинайте подготовку к переброске батальона на новое место дислокации. Через час соберите весь батальон и тех, кто зачислен в кандидаты для нашего пополнения. Лейтенант Мэри Сью, за мной». «Есть», — ответили мы, а я еще и тихо спросил у Виши: «Мои вещи я отнесу, иди, не стоит злить командира», — прозвучал ответ. Мы вошли в казарму, поднялись на второй этаж и все-таки оказались в кабинете Тани. Ничего особенного, кровать в углу у стены, напротив входа стол со стулом и лампой, за ними у левой стены шкаф с полками под книги, а после него еще один, видимо, для вещей. На стене над кроватью висела карта региона и карта Вильгельмсхавена, отчего создавалось впечатление, что кабинет изначально был не ее, так это от того, что кровать тут явно была не к месту и занимала большое пространство. И скорее всего я не ошибся, учитывая специфику ее батальона. Не знаю, был ли в этом смысл, но я до последнего соблюдал субординацию и изображал солдата Райха. Японец же, похоже, имел на этот счет собственное мнение. Сев за стол, снял фуражку и сказал: «Тебе еще есть чему учиться, но, в принципе, сражался ты сносно. Пока мы не решили нашу основную проблему, я готов взять тебя в свой батальон, но договоримся сразу. Хоть мы с тобой оба попаданцы, хотя и попали разным образом, и, хотя то, что выгодно мне, может быть невыгодно и тебе, как, впрочем, и наоборот. Запомни, я командир, ты подчиненный. На поле боя и при солдатах я приказываю, ты делаешь, как и все. Если что-то не нравится в приказе, можешь высказать это после его выполнения установленным порядком или когда будем наедине. Все остальное время буду относиться к тебе, как к обычному солдату, который ценен своим потенциалом. В общем, как и ко всем в батальоне, как начальник к подчиненному». Усек, как то резко он перешел на неважно. В принципе, иначе сейчас и быть не могло, подумал я, после чего ответил: «Хорошо, а что насчет нашей основной проблемы, а что с ней?» Приподнял он правую бровь. «Ты готов предоставить мне аудиенцию с существом М? Само оно пока со мной не связывалось или думаешь, я вот возьму и просто поверю тебе на слово? Твой рассказ не досказывает того, что это все не может быть очередными проделками Икса. Ты сам-то не задумывался, может он и тебя обманул, прикинувшись кем-то другим, или может ты намеренно обманываешь меня, потому что сам в сговоре с ним, я ведь не ведусь на его россказни, вот он и решил проявить хитрость. С моей точки зрения вариантов множество, и я еще не все перечислил. Так что с ней, ну, да», — констатировал я вслух. «Ты ведь понимаешь, что я не могу на это повлиять. Может, она или они вдвоем наблюдают за всем этим, но...» «Конечно наблюдают», — ухмыльнулась девочка, и если честно, выглядело это довольно зловеще, особенно из-за ее внешнего возраста. «А если нет, или у них нет возможности так делать, то они точно что один мудак, что вторая. Хотя, мне хочется думать, что это им более адекватно. В любом случае это глупо, подписываться на что-то, не обсудив перед этим условия с противоположной стороной договора. Да и с Иксом я, по крайней мере, знаю, что больше не перерожусь, хотя, зная его, он и соврать мог. Божок хренов, это ведь лишь слова, а он, похоже, еще более худшего мнения о нем, чем показано в аниме», — пронеслась мысль. «В принципе, мне нечего было сказать на это, потому решил прояснить несколько моментов, вспоминая недавний разговор с Мэри. Можешь сказать, как ты общался с Иксом?» «Что-то вроде». Время замирало, и он говорил при помощи других людей или существ, как бы их лица временно оживали. Японец бросил взгляд на подоконник, где стояла игрушка для разбивания орехов, похожая на оловянного солдатика, после чего ответил тихо: «Да. Какое-то время назад у тебя был разговор с ним через пилота подбитого бомбардировщика. Вроде бы, стрелял в него», — вновь уточнил я, хотя уже услышанное в целом развеяло мои опасения насчет компании богов. В голову пришла интересная мысль, из-за которой надо было уточнить кое-что еще. «Да», — ответила девочка еще тише, с недовольством и подозрением в голосе. «А перед отправкой в Африку, в храме, он тебе не ответил?» — вновь спросил я, отчасти просто для того, чтобы узнать, было это или нет. «Нет, не ответил, да и не хотел я с ним особо говорить», — произнес японец, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди. «А к чему все эти вопросы? Я решил сказать всю правду. Основа идеи пришла мне только что, и обдумывать детали не было времени. Уточнял некоторые моменты, ведь пока существо М не связалось с тобой, это не значит, что мы не можем обдумывать ситуацию. Ну, допустим, ответил он еще более недовольно, мне просто интересно. Тогда, на бомбардировщике, ты и правда смог выстрелить в него, когда было остановлено время, а тело пилота, которым он пользовался, двигалось. Или это только, начал я, посмотрев в потолок и видимо вспоминая, Дегуршафт ответила, как-то не особо обратил на это внимание. Раньше, к примеру, с куклой, когда я ее ломал, на утро, она была цела и наш разговор с ним больше походил на сон, но, в тот раз, хотя, пилот в итоге, как бы, и остался мертвым, лежа в кабине, как и до этого, а потом я заметила следы магического сканирования и полетела накрыть их. Точно, когда полетел за бомбардировщиком, в магазине еще были патроны, но, когда пришлось стрелять по источнику сканирования, потребовалось заменить магазин на полный, так как он оказался пуст. Выходит, я и правда стрелял в него и... Ты что, не обратил на это внимания? Искренне удивился я, поскольку казалось, что его ненависть к Иксу так сильна, что он должен был ночами не спать и думать, как разобраться с ним, на то, что, по сути, смог атаковать его во время его появления, а то, что ты вообще можешь в это время двигаться и пользоваться предметами, да и, тогда, в метро, буду я еще запоминать, как с ним говорил, слишком много чести для этой твари, обиженно, насупившись как настоящий ребенок, ответила девочка, ты это к тому, что раз я могу его убить, по словам существа М, то могу сделать это в подобный момент, а вообще, тогда в метро, он тоже смог начать двигаться, хотя, сам может этого и не помнить, за счет силы воли, или какого-то особого состояния, немного отвлекся я, но, разумеется, не мог игнорировать собеседника, ну, как бы, мне больше в голову ничего особого пока не приходит, разве что, может он ведь, если может говорить даже через трупы, получается, обычный урон ему скорее всего не страшен, значит, магический, произнесли мы одновременно, после чего некоторое время молчали. Не знаю, о чем думал японец, а вот я, мягко говоря, сам себе не верил. Неужели все вот так, неужели я просто по случайности помог ему понять, как можно убить Икса? Ради этого меня сюда закинуло существо М, если подумать, наверное, вполне в ее стиле. Все эти существа такие прям умные. Со своими многоходовочками, может, именно этих нескольких слов не хватало, чтобы изменить историю этого мира в пользу своей победы или что у них там. Видимо, Дегуршафт думала схожим образом. Посмотрев в окно, где стали видны падающие с неба снежинки, добавила, самое время кому-то из них появиться вот прямо сейчас. Она замолчала и осмотрелась. Я тоже. Но снег за окном шел так же, как и до этого, а за дверью слышался обычный казарменный шум. Так мы протупили некоторое время, пока девочка не улыбнулась своей зловещей улыбкой. Я вроде бы, видел существо М, во сне только она сама тогда сказала, что это сон и что она мне снится, добавил я, на самом деле очень надеясь, что если не сейчас, то позже она кому-нибудь из нас приснится и тем самым решит кучу возникших проблем. А, ну, значит, придется ждать ближайшей возможности поспать. Хотя, это раз существо Икс никак не реагирует, значит, он не то, кем хочет, чтобы его считали. Это ведь крайне удобно. Молись Богу, и он тебе поможет. А если не поможет, значит, плохо молился, это испытание или ты вообще грешник. А на деле, вся помощь происходит сама собой. Таня сидела и оглядывалась, при этом зачем-то опустив одну руку куда-то под стол. Слышишь, мудак, или ты струсил, тварь? Вновь ответом нам было лишь отсутствие попытки связаться от местного типа бога, да и не местного тоже. У меня же возникла еще одна мысль, которую я и озвучил. Может, мое появление не сильно может его планам или наоборот, предусмотрено. Я тебе точно говорю, я не с ним. Нечего гадать на кофейной гуще. Очевидны две вещи, более расслабленно заговорил японец, вставая и обходя стол, попутно проявляя кобуру с пистолетом на поясе. Первое. Пока не пообщаюсь с этой М, не буду рисковать, тут и так риска для жизни хватает с лихвой, а второе, так или иначе, можно ли его убить предложенным тобой способом или нет, нам надо стать сильнее, чем мы есть сейчас, если что, это повысит шансы на успех, вот только, я уже не слабо, а вот ты тебе нужно очень быстро меня догнать, при том, что мне еще есть куда расти, тебе надо всему учиться и становиться сильнее, как боевому магу, особенно если хочешь потом помогать мне убивать Икса, и очень особенно, если ты вообще собираешься дожить до этого момента в этом мире. Ясно? Ну, в принципе да, ответил я, но тут, разумеется, кое-кто дал о себе знать. Пожалуйста, дай мне с ней поговорить, проговорила Мэри очень спокойно и очень подозрительно из-за этого. Причин отказывать не было, да обещания свои я держу, потому произнес вслух. И еще, Мэри Сью хочет поговорить с тобой, но мы же уже. На мгновение замерла девочка, окинула меня взглядом с головы до ног, после чего ответила. Скажи ей, что сейчас нет времени для подобных разговоров. Потом, хотя, если речь пойдет об ее отце, мне нечего ей сказать. Тем более, она, кажется, и так знает все, что нужно из твоей памяти. Свободны оба. Так точно, выполнил я воинское приветствие и направился к выходу, открывая дверь. Молчи, я все слышала, произнесла Мэри таким голосом, словно снова хотела повеситься. Дежурный, раздался позади голос Дегуршафт. Найдите моего адъютанта и пусть она принесет мне кофе. Включение новых бойцов в состав элитного и довольно знаменитого, по крайней мере среди магов, 203-го магического батальона прошло просто и банально. Нас всех, включая и сам батальон, и кандидатов, построили. После Серебрякова, немного волнуясь, отчего я было подумал, что сейчас выкатит торт и начнут обливать всех шампанским, зачитала список из званий и фамилий, а также роты, взвода и отделения, к которому они приписаны. После лишних отпустили. Уже ходили слухи, что из них сформируют полностью новые подразделения, также со статусом элитный. Для оставшихся же Дегуршафт, хотя звучало так, будто она говорит это вообще для всех, кто остался, сказала с трибуны. Я от вас ничего не жду, но хотя бы не позорьтесь и не сдохните в первом же бою. Думаю, каждый из новичков понял, что им тут очень рады, а я поздно заметил и, надеюсь, никто больше не увидел, тупо улыбился какое-то время. Нет, ну это весело, когда такие жесткие и серьезные слова говорит маленькая девочка, пусть она и может убить полк солдат, не сильно при этом напрягаясь. Короче, после нам выдали бумажки с новыми частотами и позывными, которые мы должны были выучить до отлета. После же сообщили еще кое-что важное, хотя звучало это грамотно и в общем нормально, но можно было ограничиться примерно такой фразой. Все личные вещи нах. Причина была в том, что 203-й батальон не относился ни к одной из пяти армий, существовавших в империи, а подчинялся напрямую генеральному штабу. Поэтому его постоянное место дислокации было в Беруне, где находились казармы и личные вещи, что там хранились, да и все остальное тоже. Там батальон находился долго только два раза, ну, то есть больше недели, при формировании и заселении в эти самые казармы, и после победы над Республикой Франция. Все остальное время батальон находился в режиме боевого похода. Бойцы имели при себе лишь боевую и походную экипировку, ну, и еще кое-что по мелочи, если оно помещалось в вещевой мешок. Все остальное, то есть проживание, питание, боеприпасы и прочее, они получали в армии в зоне ответственности, которой проводилась та или иная операция. Причем, чаще всего из-за высоких скоростных характеристик батальона, он перемещался между местами операций своим ходом. Таким образом, после объяснения политики партии нам сказали сложить все лишнее в ящик, который отправит на место дислокации батальона, при этом добавив, что в случае гибели их передадут родственникам, а если таковые отсутствуют, вещи погибшего перейдут во владение государства. В целом, я особо не переживал, тем более я недавно обновил форму и личных вещей у меня было немного, так как мне хорошо было известно, что на войне они будут скорее мешать. Правда, кое-что все же попытался утрамбовать в вещмешок, ну, не уверен я, учитывая, что уже служил в армии одной страны, что у нас будет все необходимое на местах. В общем, потом часть дополнительного запаса продовольствия все равно пришлось выгрузить, так как кое-кто мелкий, приказало взять с собой двойной комплект боеприпасов. Полностью были готовы к вылету и начали строиться мы только к вечеру. На улице уже начало темнеть. Помимо стандартной экипировки, как в аниме, каждый маг батальона имел на спине небольшой парашют. Кстати, я на нем уже летал во время подготовки к экзаменам и на курсе специальной подготовки. Поверх него был вещмешок, насколько я понял, в случае проблем последние придется выкинуть. Но что-то поделать с этим было нельзя, так как мы летели своим ходом. 203-й усиленный батальон. «Выдвигаемся», — рявкнула Дегуршафт по магической связи. После этого каждый из нас выполнил практически одинаковые действия. Глубоко вдохнул, выдохнул и произнес с учетом разницы в именах и званиях. «Лейтенант Мэри Сью, взлетаю». Вообще-то в нынешнее время уже есть понятие «контроль воздушного пространства». Перед отдачей приказа о старте подполковник сообщил о готовности диспетчеру, еще ранее уточняла маршрут, а теперь мы уже начали взлет, точно зная, что можно. Между тем выдох и вдох нужны были не только для того, чтобы доложить о взлете, но и чтобы подготовить организм к активации, пусть и при помощи летного оборудования, но сразу множество формул. Все-таки, летающий маг, это в первую очередь человек, и ему для полета необходимы такие вещи, как формулы, компенсирующие перегрузки в полете, формулы, помогающие нормально дышать, в том числе на больших высотах, формулы для поддержания приемлемой температуры и прочее. Да и сам единовременный запуск большого количества формул в первые секунды вполне ощутимый стресс для организма, так что подготовка будет не лишней, в том числе для проверки, все ли работает правильно и на все ли хватает маны. В небо поднялись в основном одновременно, но некоторые чуть раньше, некоторые чуть позже, с разной скоростью. Хотя разницу можно было заметить невооруженным взглядом, по сути, это тоже происходило лишь мгновение. Поднявшись на высоту в 50 метров, мы начали движение вперед, меняя построение. Сначала отделения сформировали взводы, потом те построились в роты, и уже они сформировали усиленный батальон, летящий вперед. По крайней мере, так должно было быть, если я правильно помню экспресс-учебу в Имперской магической академии. В большинстве магических школ мира учили летать двумя способами – индивидуально и построениями. В Райхе особый упор делали на последние, особенно учитывая, что практически все тактики и стратегии боев магов этой страны были рассчитаны на действия отделением, а не в одиночку, как было у тех же магов Аша. Это, конечно, не мешало им сражаться в одиночку, но по действующей доктрине за боевую единицу принимались два мага отделения, а не один маг сам по себе. Ввиду незначительности моего опыта, пока не знаю, хорошо это или плохо. Как мне кажется, все эти построения магов в полете берут свое начало от того, как летают перелетные птицы, ведь те тоже, когда летают стаями, летают не толпой, а галочками. У магов оно, конечно, несколько изменено, но основы и принципы те же. Летящие в первом ряду равняются на тех, что летят впереди и ближе к центру. Задние ряды ориентируются таким же образом, но цепочка во взводах касается равнения лишь на командира, а те равняются на командиров рот. Таким образом, а также заранее установленной скорости, батальон летит ровно и четко. В учебниках было написано, что подобные построения помогают ориентироваться, контролировать обстановку и, конечно же, движению подразделения. По сути, можно сказать, что маги Райха – это одновременно и пилоты-асы, что могут летать, изображая разные фигуры высшего пилотажа. Что меня удивило, Ваша подобного нет. Хотя у них принято летать подразделениями и придерживаться своих командиров, но как таковых указаний, как у имперцев, кто в каком месте строя должен лететь, не существует, в то время, у тех же Республики Сантанты подобные рекомендации есть. Также оказалось, что в 203-м батальоне, в котором вообще-то много чего нового и необычного, есть еще одна инновация, которой, пока что, придерживаются лишь в нем, но чувствую, скоро это разойдется повсюду, так как о ней нам говорили еще на КСП. В батальоне также придерживались доктрины боевой поры, но отступали от нее в той ее части, где рекомендовалось создавать такие пары из постоянных участников для того, чтобы те могли лучше сработаться и действовать более слаженно. Здесь состав пары периодически меняли случайным образом, чтобы каждый мог стать сильнее и привыкал работать с разными людьми. Ну, и чтобы мог доверять и знать возможности всех бойцов батальона, а не только того, с кем состоит в паре и узкого круга товарищей из своего взвода, к примеру. Еще это помогало лучше переживать потери, ведь часто потеря напарника серьезно уменьшала боевую эффективность его товарища. К слову, всех новичков поставили в пары к ветеранам. После взлета мы летели, долго летели, причем на полной скорости, которую мог позволить Иллиниум 97, но, разумеется, не перегружая его. Летели в ночной темноте, хотя иногда кое-где виднелись то ли улицы городков, то ли деревень, освещение на них и в домах было мало и разобрать не получалось. Хотя, я не особо и старался, так как после четвертого часа полета с формулой ночное зрение начали слезиться и побаливать глаза, как если бы всю ночь на смене смотрел фильмы и сериалы. А еще сам полет был просто адски скучным, не в последнюю очередь из-за радиомолчания, которого мы придерживались. И чего они так стараются скрыть эту переброску, непонятно, почему переброска военных подразделений во время войны должна быть насколько тайная, сейчас с мерами секретности как будто перебор. Привалы были редкими, примерно раз в 4 часа, но в какой-то момент я потерял счет времени, а доставать часы, что входили в экипировку, было лень, да и, если честно, боялся их выронить, так как не прицепил на цепочку, как положено. Лететь вроде нужно было километров 800, так что, если выроню, хрен найду, да еще и платить за них потом придется. Кроме того, мы летели, используя различные формулы для усиления выносливости тела, и те из новичков, кто не могли это делать, использовали стимуляторы, или как их еще называли в обиходе, магические зелья. Мне эти штуки, которые каждому выдали по комплекту, показались интересными, учитывая, что сам я умел использовать лишь различную усиливающую магию, и потому на одном из привалов я стал расспрашивать о них. Так получилось, что одной из первых жертв Мэри на этом поприще стал лейтенант Уоррен Гранц, ну тот блондин из аниме. Кстати, единственный, кроме Тани, блондин во всем батальоне. Он оказался очень добрым и вежливым, не отказал молодой милой девушке с винтовкой в ответе, после чего шокировал нас обоих. Меня в основном потому, что не помнил такого из канона, а Мэри потому, что она до сих пор не перестала считать, что знает о магии больше меня, по крайней мере, по ее истории, если подумать. По большей части это было так. Выяснилось, что до использования магии и магов так, как это делают сейчас, древние колдуны и колдуньи, помимо магии в заклинаниях, использовали ее для приготовления волшебных зелий. Разумеется, сейчас, благодаря веселой организации под названием Инквизиция, большинство рецептов проебано. Кроме того, готовить магическое зелье – это не то же самое, что готовить суп. Помимо правильных ингредиентов и в целом следования рецепту, нужно особым способом использовать магию, вливая ее в зелье в период готовки. Все это не оказалось забыто полностью. Магов и сейчас учили готовить зелья, но совсем простенькие, не больше десятка рецептов. И, разумеется, с применением современных технологий. Ну, да, современных. Большинство рецептов – это различные стимулирующие зелья. Некоторые копируют эффект формул усиления, что проецируются на тело мага. Пара может делать то, что сейчас маги не умеют создавать формулами. К примеру, есть зелье, по сути, обезболивающее, которое позволяет раненому продолжить сражаться с оторванной ногой, к примеру, пока не истечет кровью или шок не добьет тело. Но, все они так или иначе, подходят к понятию стимуляторы, то есть что-то усиливают или придают сил, оттого и название. Один из главных плюсов зелий, после приготовления они могут храниться долго и их можно использовать, когда у мага закончилась мана. Также их могут использовать маги, которые не умеют использовать формулы усиления, да и вообще мало ли какие ситуации могут быть, но, есть и довольно интересный минус. Почему-то эти зелья, сука, действуют только на магов. Конечно, понятно, что если бы было иначе, то множество магов сейчас не воевали, а пахали где-нибудь на конвейерном производстве данных зелий, но все равно интересно, почему все так. На данный момент практически в каждом подразделении есть несколько магов, которые умеют делать зелья, а маги-целители всегда имеют при себе запасы, так как приготовление стимуляторов входит в их обязанности. Мне сразу захотелось научиться этой науке. В перспективе полезная штука, правда, представил я ее себе, как готовку зелья из фэнтезийных миров. Ну, когда выпил и у тебя ХП восстановилось. Или мана. Вон, Дегуршафт тоже умеет делать зелья и, судя по пространным объяснениям и намекам блондина с Серебряковой, что то даже экспериментирует на бойцах батальона. Возможно, придя к тем же выводам, что и я, нужно расспросить и иметь в виду, что в этом мире становится все больше несоответствий. Хотя, наверное, больше похоже на то, что тут есть особенности, которым в каноне не уделили внимания или до которых просто не дошел известный мне сюжет. Еще один разговор прошел уже по магической связи, когда ближе к концу маршрута режим радиомолчания был снят. Правда, так и не понял, зачем это сделали. Разве что, из-за того, что мы были уже на месте и смысла секретничать нет. А может, дело было в том, что морально за, более чем сутки полета, выдохлись уже все, как новички, так и ветераны. Хотя, опять же, мне хотелось, чтобы это было так, так как это я, по сути, послужил началом и причиной этого разговора. Собственно, уже начало расцветать. Рассвет, свежий воздух, долгий путь, отпавшая необходимость поддерживать ночное зрение. Я немного, лишь на секунду прикрыл глаза и лишь немного вылетел из строя, когда услышал голос Дегуршафт, которая каким-то образом заметила это, хотя летела самой первой и довольно далеко впереди. «Лейтенант Мэрисью, вы там поспать решили?» «А, нет», — сразу ответил я, вернувшись в строй. «Будьте осторожнее, внизу деревья», — прозвучал ответ с некоторой задержкой. Мы летели довольно низко и до верхушек деревьев действительно было всего несколько метров. Эти слова напомнили мне кое-что из прошлого, и я ответил, не подумав. «Я поняла, врезаться в деревья не собираюсь, мне и прошлого раза хватило, блять. У вас уже есть опыт столкновения с деревьями, или ты о том столкновении с мостиком крейсера?» — спросила Серебрякова. И вот честно, зная ее, не могу сказать, она стебется надо мной или искренне интересуется, не понимая, как это звучит из-за усталости. «Лучше не повторяйте это здесь, не хватало еще и гранцев в придачу. Хотя лично мне интересно, кто в итоге победил, вы или дерево?» «Отставить разговорчики», — вклинилась Дегуршафт ровным и спокойным голосом, но я прямо ощутил, как все в батальоне напряглись. «Лейтенант Гранц, старший лейтенант Серебрякова, вы хотите пройти полевые курсы повышения квалификации в паре со мной, а, гх, ну, если это необходимо и если вы прикажете, я, конечно, но...» Как-то сразу заволновался блондин. «Так точно, разрешите выполнять», — ответила Виша. «Внимание, командование Ла-Манши вызывает батальон Фея. Как слышно?» «Прием», — включился в разговор, точнее, скорее всего, вышел на связь с подполковником, а поскольку она была на общем канале батальона, его услышали и мы. «Фея на связи, это Фея 01. Прием», — прозвучал голос девочки. «Внимание, тревога. Передовые линии прошла группа бомбардировщиков неизвестной численности, скорее всего, их прикрывают маги, так как они пропали с экранов радаров. Последнее направление движения — воздушная база Сентамиля. Дежурная рота уже выдвинулась на перехват, но их сил недостаточно, чтобы обследовать весь район. Требуется оказать помощь в поисках и уничтожении цели», — сообщил оператор с той стороны. «Приложите все усилия, чтобы база не пострадала. Она является ключевой базой сил, задействованных в обороне побережья. Фея 01. Приказ принят, приступаем к выполнению», — ответила Дегуршафт, после чего канал связи со штабом отключился. Она продолжила, одновременно замедляя и снижая батальон. «Вы все слышали, вешайте свое барахло вон на елку. Вторая рота продолжает движение на запад, первая поворачивает на северо-запад, третья на северо-восток, четвертая возвращается и движется на север. Глядите в оба, скорее всего, они используют иллюзии для маскировки и мелкие отряды магов для отвлечения. И не забудьте, где оставили вещи, не хватало еще после боя всем батальонам бродить по лесу». «Так точно», — ответили мы хором. После развешивания украшений на новогоднюю елку, мы распределились по подразделениям и выдвинулись. Сонливость и усталость, которые ощущались несмотря на использование усиливающей магии, как ветром сдуло. Более того, я чувствовал, как сердце забилось чаще и по телу прошел мандраж от прилива адреналина. Это постоянно напоминает мне о том случае на заправке. А еще, учитывая, что я уже пережил в обеих жизнях, сказал бы, что опыта у меня хватает, но я все равно ощущаю это, как в первый раз. Скорее всего, дело в Мэри, так как она как раз и находится сейчас здесь в положении новичка на войне. Правда, опять же, летать и колдовать совсем не то же самое, что и воевать с калашом. Возможно, мы слышали не все команды Дегуршафт или командир нашей роты был достаточно инициативен, кстати, до сих пор не узнал, как зовут, и даже в глаза его не видел, вот блин. В общем, он направил нас повзводно в расходящихся направлениях, как бы веером, чтобы можно было захватить большую территорию. Правда, пока особых результатов это не приносило, мы продолжали лететь, всматриваясь в окружение и видя лишь небо и леса со степями внизу. Я, кстати, хоть и спрашивал, но до сих пор не понял, как распознать иллюзии врага. Даже в прошлой операции я умудрялся путать союзников и их иллюзии, а здесь и сейчас. Остается надеяться только на моих товарищей по батальону, все-таки, большинство из них прожженные ветераны. А я просто, если что, буду стрелять куда и все. Надеюсь, прокатит пока что, а позже и об этом нужно поговорить с Мелкой.